Питер Пен. Возвращение в Нетландию. Много лет прошло с тех пор, как маленькая Венди улетела с Питером Пеном в Нетландию. Теперь она замужем, у нее самой есть дети — Джейн и Дэнни. Она часто рассказывает им о своих приключениях. К сожалению, их папа ушел на войну, и детям сообщают, что им тоже придется покинуть Лондон. Здесь стало слишком опасно. Джейн очень расстроена. «Сейчас не время для сказок!» — кричит она в слезах. «Питера Пэна нет, и люди не летают!» Джейн так устала, так огорчена, что засыпает прямо на подоконнике. Но вдруг в ночном небе над домом появляется пиратский корабль. Окно медленно открывается. «Это он! Это капитан Крюк!» «Привет, Венди!» — зловеще улыбается он, принимая девочку за ее маму. Злой пират надеется поймать Питера Пэна и приказывает своему верному помощнику СМИ засунуть Джейн в мешок. Конечно, корабль держит курс на вторую звезду справа и летит к Нетландии. Прибыв на родину, Крюк дает команду. «СМИ, выманить чудище!» Из глубин моря показываются щупальца ужасного осьминога. Питер Пен, конечно, немедленно появляется, почуяв опасность. «У меня для тебя подарок. Тут кое-кто из твоих друзей», — говорит пират, бросая мешок в воду. Но с Питером не так-то просто справиться, и благодаря своевременному вмешательству феи Динь-Динь он вытаскивает мешок. Но его ждет сюрприз. «Ты же не Венди!» — удивленно восклицает мальчик. Сначала Джейн уверена, что видит сон. Но потом, взлетев вместе с Питером в воздух, постепенно начинает верить, что она оказалась на сказочном острове. В полете девочка объясняет Питеру, что она дочка Венди. Вот почему капитан Крюк их перепутал. Питер решает отвезти Джейн к пропащим мальчишкам. Все на месте. Проныра, Нямс, близнецы, Мишка и Топ-Топ. А еще, конечно, фея Динь-Динь, которая с годами не стала менее ревнивой. «Это Джейн», — представляет Питер девочку. «Она поселится здесь и будет рассказывать нам истории». «Но у Джейн другие планы». «Мне надо домой», — предупреждает она. Узнав, что остров можно покинуть, только взлетев, Джейн очень сердится. «Люди же не летают! Что за чепуха?» — говорит она Питеру. «Эй, слушай, летать может каждый», — отвечает мальчик. «Нужны только вера, надежда и немного волшебной пыльцы». Но все объяснения бесполезны. Джейн даже не верит в фей, и... Сияние феи Динь-Динь начинает угасать. Если девочка не поверит в нее, огонек Динь-Динь скоро совсем исчезнет. «Надо взять Джейн в нашу команду», — говорит Питер своим друзьям. «Только так можно спасти фею, ведь она уже не в силах взлететь». Тем временем Джейн, оставшись в одиночестве, находит капитана Крюка. «Я давно мечтал о том, как бы уплыть с этого жуткого острова и вернуться к горячо любимой мамочке», — хнычет он. Потом пират предлагает девочке сделку. «Он отвезет ее домой на своем корабле, если она поможет ему найти сокровище, которое у него украл Питер Пен». Крюк дает ей свисток. «Подуй в него легонько, когда доберешься до сокровищ», — говорит ей пират. Джейн возвращается к пропащим мальчишкам и предлагает сыграть в игру «Поиск сокровищ». Наконец-то она согласилась поиграть. Мальчики счастливы. Но у них есть для Джейн совет. «Чтобы такой тебе стать, следует кое-что знать». Что, например? «О том, как чудесно мечтать и как важно иногда играть». Джейн заражается их весельем. И, честно говоря, ей очень нравится проводить время с Питером и пропащими мальчишками. Она даже находит сокровища в пещере у пляжа. Девочка знает, что свисток — единственный способ вернуться домой, но не может предать друзей и выбрасывает его. Вот беда. Свисток находит один из пропащих мальчишек и, конечно, дует в него. Капитан Крюк и его команда сразу же ловят Питера и его друзей. «Спасибо, мисс», — ухмыляется Крюк. «Без вас у меня бы ничего не вышло». Джейн этого не хотела. «Нет, нет, нет!» Но Питер ей не верит, и он очень-очень зол. «Ты обманула меня! От того, что ты не веришь в фей, огонек день-день вот-вот погаснет!» — кричит он. Джейн знает, она должна как-то исправить свою ошибку. «Я спасу тебя, Питер!» — обещает девочка и бежит к день-день. Но огонек феи совсем потускнел. Не может быть, чтобы все вот так закончилось. У Джейн на глазах выступают слезы. Теперь она точно верит в фей. Один миг, и к день возвращается свет. «Вот бы Питер тебя увидел!» — радостно восклицает Джейн. «И, кстати, о Питере. Надо поторопиться и спасти его». Капитан Крюк угрожает пустить пропащих мальчишек на корм рыбам. А Питер привязан к якорю. Его вот-вот бросят в пучину. «Не спеши, старая вобла, а то будешь иметь дело со мной», — предупреждает Джейн. «А пиратам совсем не страшно». «Это же только девчонка», — смеются они. «Ой, гляньте, и фея тут». Но Джейн и Динь-Динь храбро вступают в схватку и с помощью пропащих мальчишек побеждают пиратов одного за другим. «Так и знай, Крюк, тебе не победить», — говорит Джейн. «Пока на свете есть вера, надежда и эта пыльца». С этими словами девочка делает шаг с мачты корабля высоко над палубой и взлетает. Когда Питер Пен расправляется с капитаном Крюком и осьминогом, приходит пора праздновать. «Да здравствует Джейн!» — радуются дети Нетландии. Теперь Джейн научилась летать и может вернуться домой. «Я нужна своему младшему братику Дэнни. К тому же теперь я расскажу ему столько чудесных историй, и все они будут про Питера Пена и пропащих мальчишек». Питер Пен летит домой вместе с Джейн. Он хочет встретиться со своей давней подругой Венди. Сколько времени прошло с тех пор, как они виделись в последний раз? Очень-очень много. «Ты изменилась», — говорит Питер. «Вовсе нет, ну что ты», — отвечает Венди. «Я всегда буду верить в тебя, Питер Пен», — вздыхает Джейн, которая теперь поняла. «Для сказок всегда есть время». Как раз в этот момент перед домом останавливается автомобиль, и Джейн радостно кричит: «Папа!» Иногда мечты действительно становятся явью.